Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 270. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему. Евангелие от Марка, 5 глава, 18-19 стих. Если ты только недавно уверовал в Господа, то я представляю себе, что ты от всего сердца жаждешь быть всегда со Христом. Скажу тебе, в какой форме, наверное, выражается это желание. Ты чувствуешь себя подобно Петру, когда он, находясь на Святой Горе, пожелал построить там три кущи и жить там. Но ты не можешь сделать это. Тебе нужно вернуться домой, к пьяному мужу или брюзгливой жене, к безбожному отцу или недружелюбной матери. Наверное, ты счастлив, когда можешь остаться один, читать Библию, размышлять и молиться, и тогда ты говоришь: «Господи, я хотел бы всегда иметь эту возможность». Да, но это не принесет пользы. Тебе нужно идти на работу, поэтому одень свою рабочую одежду и не считай себя менее счастливым, имея возможность проявить свою веру в повседневной жизни. Да, скажет кто-нибудь, и я часто слышу такие слова: «Я думаю, что я всегда был бы со Христом, если бы я был совершенно свободен от работы на предприятии и полностью мог бы посвятить себя служению Господу». Ты думаешь, что это было бы так, в особенности, если бы ты проповедовал Евангелие? Не возражаю. Если Господь призывает тебя на это служение, то повинуйся Ему и будь благодарен, что Он посчитал тебя верным и принимает тебя на служение. Но если ты думаешь, что, проповедуя Евангелие, ты будешь ближе к Господу Иисусу, то ты ошибаешься. На служении Господу ты будешь часто переутомленным. На служении у учителя можно очень легко потерять из виду самого учителя. Мы очень нуждаемся в милости Божией, чтобы это коварное искушение не одержало над нами победу в нашем служении. Ты можешь жить со Христом и продавать канцелярские товары, жить со Христом и быть портовым рабочим, жить со Христом и работать трубочистом. Не побоюсь утверждать, что ты милостью Божией можешь жить со Христом в любом деле, если только оно честное.